Глава 23. Алена. Слова Фролова действуют практически незамедлительно. Не проходит и 10 минут, как Германа выпускают. Он выходит. Челюсти сжаты. Сам такой, как камень. У меня ощущение, что за сутки, что меня не было, он резко изменился. Мой сын стал мужчиной. Один тревожный удар сердца, и я несусь к нему. Хочу обнять, но торможу себя в последний момент. Понимаю, что, наверное, не стоит мне смущать его телячьими нежностями и проявлять материнскую заботу прилюдно. Мужчина. Мой сын – настоящий мужчина, который заступился за свою любимую. Он за любимую бы заступился, конечно, но то, что это случилось именно так... Слезы в глазах закипают. Как вообще могли допустить, что именно его посадили, а не этих? Верю, что генерал Фролов во всем разберется, но все равно так обидно. И еще одна мысль мозг сверлит. А не причастен ли к этому Стас? Мой генерал сказал, что муж не мог не знать о том, что Геру забрали. Сына мэра в городке, конечно же, знают. Наш город и военный городок не одно целое, разумеется, но они слишком близко, рядом. Многие из тех, кто живет в городке, работают в городе, женщины, естественно. Да и тут в городке есть наши, салдинские. Мэр не мог не знать, что его сын, сын по документам, сидит в военной комендатуре. И мэр ничегошеньки не сделал. Ладно, это мы еще обсудим. Да это, наверное, сейчас и не важно. Гор стоит за моей спиной. Я вижу, как встречаются взгляды отца и сына. Пересекаются, перекрещиваются. У Германа глаза сразу же становятся холодными. Атмосфера ощутимо напрягается. Воздух замерзает, будто мы попали на арктический ледник без верхней одежды. Я чувствую потребность сгладить неловкий момент. Что-то говорю, тараторю, вопросы задаю. Только понимаю, что меня никто не слушает. Пойдемте. Гор зовет нас. Куда? Мой сын не двигается с места. Туда, где мы сможем поговорить, отвечает Фролов. О чем нам говорить? Мрачно выплевывает сын. Мам, я пойду к Лехе. У него пока буду. Подожди, герой, не спеши. Тихо цедит Гор. «Слушай, папаша, а не пошел бы ты?» «Гера! Гер!» Высокий девичий голос врывается неожиданно. Режет мрачную атмосферу вокруг нас. Вижу, как меняется лицо сына. Как его мгновенно освещает сначала счастливая улыбка, а потом снова гримаса боли. Он сдерживается. Дочь Фролова бросается к нему, но тормозит буквально в метре. «Гера! Герман, ты... Все хорошо с тобой? Тебя не били?» «Почему его должны бить?» Возмущается Гор. «Пап, не надо!» Вика смотрит на отца, вижу, как ее трясет, взволнованно. Ты же не знаешь, что вчера было. Не знаешь. А я видела и слышала. Их угрозы и вообще. Мне просто повезло, что меня не забрали. Что? У Фрола ноздри раздуваются. Грудь ходуном ходит. В каком смысле? В прямом. Это уже мой Герман отцу своему говорит. С такой злостью в голосе. Вы бы, товарищ генерал, сначала порядок в гарнизоне и в городке навели, а потом... потом женихались бы. Герман, ты с ума сошел? Тут уж не выдерживаю я. Мам, извини, но... Не извиню. Ты не имеешь права так разговаривать с... С кем? С донором спермы? Герман. Сын, ты говори, да не заговаривайся. И вообще, поехали отсюда. Стоим, как три тополя на плющихе. Сказал, не поеду. Герман, а я? Как же... Вика говорит тихо, почти шепчет. Он смотрит на нее так нежно. У меня слезы на глазах. Прости, сестренка, но я... Ты сама понимаешь. Гера. Она тебе не сестра. Выпаливаю, забыв хорошенько обдумать. Просто потому, что больше не могу молчать. Надо сказать. Что? Они поворачиваются ко мне оба. Одновременно. У обоих на лице шок. В машину садитесь. Там узнаете. Твердо заявляет Фролов. Папа! В машину. Едем домой. В служебный автомобиль мы все садимся в молчании. И едем до квартиры тоже молча. За рулем водитель. И пока не стоит обсуждать наши дела при посторонних. В квартиру поднимаемся тоже молча. У стен есть уши. Я только вижу, как Гера берет Вику за руку. Вижу выражение их глаз. Я понимаю, что они еще дети почти. Но ведь и мы с Георгием тогда были такими же детьми. Ну, может, совсем немного постарше. И мы любили. И чувства пронесли через всю жизнь. Да, увы, не слишком умело, но как могли. Может, и сломалось все между нами именно потому, что некому было нам подсказать, направить. А эта парочка будет у нас на глазах. Ведь, возможно, это их первое нежное, светлое чувство останется и последним. Что окажется, им никто в этой жизни больше не нужен. Любовь до конца, до точки. В квартире напряжение усиливается. Воздух можно резать ножом. Я поставлю чайник? Спрашиваю тихо, робко. Пойдемте все на кухню. Будет и чайник, и что-то покрепче. Там удобнее всего говорить. Заходим. Я действительно беру чайник, воду наливаю из фильтра. «Пап, не молчи, пожалуйста, скажи, это правда или вы нас просто утешаете? Вы же не шутите?» «С такими вещами не шутят, дочка», — хрипло произносит Гор. «Для начала давай так. Ты мне дочь. Дочерью останешься. Навсегда. Ты моя. Иначе не будет. По-другому не будет, понимаешь?» Она кивает, вижу, как сглатывает. «Маму твою, Дашу, я встретил в институте. Она меня, дурака, спасла, в общем. Мы подружились. Она была очень веселая, заводная, как ты у меня». Гор рассказывает, я стою, обняв себя руками. Чувствую, как слезы текут. И у Вики они тоже текут. Мы плачем молча. Есть такая великая и непонятная сила у нас, у русских женщин. Вот так вот, молча отдавать дань близким. Переживать, чувствовать, страдать и молчать. Может быть, это нехорошо, неправильно. О своей боли кричать надо. Ведь так психологи говорят. Но о таком нельзя кричать. Это нужно пережить тихо. Мама. Она любила твоего отца. Славка был моим другом. Свадьбу должны были играть уже после дембеля. Да что там оставалось? А потом... Я не скажу, что твой отец погиб глупо. Нет, он погиб как герой. Он собой товарищей прикрыл. Салаг, который только-только... Папа, папочка. Вика обнимает Гора, всхлипывает. Сын смотрит на меня. Почему нельзя было сказать нам сразу? Что за издевательство? Знали же прекрасно, что мы... Гера, не надо, пожалуйста. Вика поворачивается к моему сыну, смотрит так, что он сразу закрывает рот. Интересно как. У меня вот так точно не получится. Я все могу объяснить. Для тебя, сын, это может быть глупость. Я вам не сын. Сын, и это не обсуждается. Я так сказал. И будешь моим сыном официально. Папа, как же... Как тогда? Вика говорит эту фразу почти шепотом. Отодвигается от Гора, делает шаг к Герману, который тут же сгребает ее в объятия и впивается в рот страстным поцелуем. Опускаю глаза. Потом смотрю на Фролова. Он тоже на меня смотрит. Головой киваю. Тихонько выхожу из кухни. В коридоре меня останавливают сильные руки. Притягивают. Гор. Тише. Пусть они там, а мы. Соскучился уже по тебе, радость. Гор, что делать-то? Они... Вика твоя ведь еще девочка совсем. Девочка. Ну, я надеюсь, сын твой имеет понятие о чести. Этому учить не надо. Имеет, естественно. Он не станет здесь и сейчас, но... Я все понимаю. Сам таким был, молодым и горячим. Сам был готов тебя сразу, в первый же вечер. Все ты врешь, Фролов. Обижаешь. Люблю тебя. Всю жизнь люблю только тебя. А я тебя. Мы целуемся прямо в коридоре. На кухне целуются наши дети. Это кажется сейчас таким правильным и настоящим. Мы просто любим. Мы влюблены. Да, еще будут проблемы, еще не все решено. Но сейчас, я понимаю, мы справимся. Мы уже справились. Мам! Голос сына хриплый, но очень довольный. Вика говорит, что чайник давно вскипел. Можно чай пить. Есть еще колбаса, сыр, печенье. Если надо, можем сгонять в магазин. Ничего не надо. Давайте просто попьем чай. Все вместе.